почти сразу вскрикнул от боли, выронил крест и поднял к глазам ладонь, на которой уже вздувались белые пузыри. Трюк прост, как дважды два. Серебряный крест, оставленный вблизи жаровни, раскалился, только впечатлительные сестры давно утратили остатки здравомыслия. «Крест! Он крест бросил! Отшатнулся от него!» — заголосили в первом ряду, и гвалт мгновенно растекся по залу. «Полная нелепость!» — перекрикивал вопли Арно. «Этот человек — самозванец!» Но сестры уже засуетились на своих скамьях, подались вперед. Свита далеко не поможет. Монсеньор сжал было кулаки, но передумал и стиснул зубы от досады. «Разумное решение!» — с улыбкой похвалил я. «Только троньте меня, начнется ад!» Бум! Свинцовое грузило упало на подмостки напротив. Веревка зацепилась с первой же попытки. Я легонько пошевелил ее, держится. Отлично! Тщательнее проверять и страховаться не было времени. Я покрепче привязала веревку к хлипкому устройству у себя за спиной. Натянулась она слабовато, но поправить я не успевала. Я скинула плащ, через ноги сняла рясу, надетую для маскировки, и в одной белой сорочке застыла на узкой платформе. Волосы тотчас меня выдадут. Вот я и спрятала их под синей косынкой. На миг накатил страх. Столько времени прошло, я упаду, разобьюсь. Но едва на плечи легла льдисто-голубая накидка крылатой, не потускневшая за долгие годы, ужас сменился ликованием. Голову поднять, руки в стороны, босые ступни на веревку. Эйле грациозно шагнула в дымный мрак. Я тотчас ее узнал. Не верите? Моя лучшая ученица, мой единственный настоящий успех. Как же ее не узнать? Она без крыльев, с блестками, в плаще, на голове косынка, только ее грацию, смелость и стиль не узнать невозможно. Я увидел ее первым, остальные секунды позже. Изумленный, почти раскрывший ее замысел, на мгновение я захлебнулся от гордости. Да, это моя Эйли. Дивитесь, завидуйте. Мне следовало догадаться. Безрассудство — ее второе я. Как она узнала о моих планах? Дело в интуиции, в мерзком, интуитивном желании ежесекундно мне перечить и попирать мою гордость. Попытка смелая, даром, что обречена на провал. Со своего места веревку я не видел. В неярком пламени свечей Эйле казалась сотканной из тумана, призраком из теплой дымки, озаренной внутренним светом. Далеко над морем грянул гром. Чем не приветственная барабанная дробь? Посреди хаоса раздался голос. — Смотрите! Вон там, наверху! Только посмотрите! Взгляды устремились к потолку, как намагниченные. Вопли сменились благоговейным шепотом. Из дымки выплывала белая фигура. Она скользила по воздуху прямо над их головами. «Мать Мария!» — заголосили из глубины зала. «Жермена! Нечестивая монахиня!» Фигура в плаще застыла в воздухе и перекрестила собравшихся. Благоговейная тишина накрыла часовню. Сейчас, сейчас заговорит призрак в белом. Дети мои! Глас мой доносился, будто из дальней дали. Слова улетали в чрево колокольни и возвращались искаженным эхом. В каких-то 5 футах над моей головой дождь барабанил по деревянной крыше, над морем рокотал гром. «Дети мои, неужели вы меня не узнаете? Я святая Мария Морская!» Я понизила голос. Помню, столичные актеры трагики делали именно так. По залу прокатился трепет. «Мои бедные, доверчивые дети! Как жестоко вас обманули!» Лемер не сводил с меня глаз. «В какой момент он сообразит, что проиграл? Как тогда поступит?» «Дети мои, отец Коломбин не тот, за кого себя выдает, не священник перед вами, а бездушный самозванец, обманщик. Мне известно истинное имя его». Взгляды метались от мужчины к женщине, от парящей в воздухе женщины к мужчине. Звенящая тишина пугала. Я посмотрела Лемерлю в глаза и даже с высоты прочла в них вызов. «Значит, война, да, Гарпия?» Злобы в немом вопросе не было, только предвкушение дуэли, распаленный азарт игрока. Я чуть заметно кивнула, но, не сомневаюсь, он понял. Гром, как по заказу. «Тут, Джульетта, тебе повезло больше, чем мне. Неужели она думала, что я сбегу? Ждала, что хвост подожму и спрячусь. Напрасно, милая, и все-таки чистая нелепость. Но меня радовало, что моя ученица старается превзойти учителя в искусстве обмана. Прелестная Гарпия посмотрела на меня сверху вниз, и мы поняли друг друга с полувзгляда. Вопреки опасности, вопреки собственным интересам, я подыграл тебе, желая проверить, гожусь ли в учителя. Толпа — это сплошные лица, это рты, разверстые, словно в ожидании манны небесной. Тем временем на остров надвигалась гроза. Дождь сменился градом, аки кости, стучавшим по крыше. Она, конечно, меня защищала, но ведь недаром ремонт затеяли. Я с ужасом понимала, одной градинки достаточно, чтобы в самом прямом смысле слова выбить меня из равновесия и низвергнуть. На это рассчитывает Лемерль. Я ждала оправданий, а он тянет, точно задумал что-то другое. Осенило меня так неожиданно, что я едва не упала. Ну, конечно!